Выйдя из калитки, Джозеф Лорн посмотрел на часы. Был 6:00. Ровно к 6:00 его ждали в конторе Томпсона. Моряк подозвал кэб и вскоре очутился перед дверью чрева кита. Беседа с Крейгом на заднем дворе таверны отняла у Лорна всего несколько минут, и кэб со своим седоком покатился дальше, по плохо освещенным улицам. Не прошло и получаса, как во двор дома общественного презрения, крадучись, пробрался человек с карабином. Выбрав щель в заборе, выходившую прямо на одно из окон противоположного дома, человек просунул ствол карабина в щель и положил приклад на упор из двух палок. Запахнув полы плаща, стрелок неподвижно замер в своей засаде. Одновременно другой человек тихо вошел в подъезд, где жила миссис Бингль, и, спрятавшись за дверью чулана в темном углу под лестницей, высвободил из ножен кинжал. Едва эти приготовления были закончены, два других агента постучали в дверь квартиры. Узнав у хозяйки, что мистера Ханслоу нет дома, они бесцеремонно втолкнули миссис Бингль в его комнату. Тут, под угрозой пистолетных дул, они предложили вдове не подавать жильцу никакого знака и спокойно открыть ему дверь, как только он вернется домой. «Так, ваш постоялец — государственный преступник, а мы — представители полиции. Только помощь в его поимке смягчит вашу собственную участь как соучастницы Роджерса Ханслоу». «Силы небесные!» «Не вздумайте падать в обморок! Вы должны впустить его в дом и запереть дверь. Остальное предоставьте нам. Фрэнк!» «Да, мистер Линс!» «Помните нашу задачу — передать полковнику Хауэрстону только труп этого Ханслоу. Безногий предупредил, чтобы ни под каким видом этот человек не попал в руки властей живым». «Об этом не тревожьтесь, мистер Линс». «Хорошо». «Капитан Дональд Блэквуд, извольте скрепить контракт подписью». «Итак, с нынешнего дня вы уже не старший офицер фрегата «Крестоносец», а капитан капера «Окрыленный». Разрешите вас поздравить и пожелать...» «Я не опоздал, господа». «Сейчас, вероятно, ровно 6:00». «Садитесь, мистер Джозеф Лорн. Теперь как раз ваша очередь подписывать». «Спасибо. Познакомьтесь с вашим первым помощником, капитан Блэквуд». «Приветствую». «Мистер Джозеф Лорн только сегодня утром прибыл из Америки и уже снова на корабле». «Такова жизнь моряка». «Сегодня ночью капитан Блэквуд на месяц уезжает в Лондон, чтобы получить в Адмиралтействе каперский патент для «Окрыленного». «А вам, мистер Джозеф Лорн, придется наблюдать за всем, что происходит в доках, пока корабль не покинет причал». «На днях моряки с «Окрыленного» охраняли доки и предотвратили довольно подозрительную попытку поджечь верфь. Так вот, пока еще не изловлен вождь луддитов Эллиот Мэджерсон, вам нельзя дремать, мистер Джозеф Лорн. Благодарю вас, джентльмены, и желаю вам удачи». «До свидания, мистер Томпсон». «До свидания». «До свидания». Моряки и управляющий вышли из кабинета. Контора была пуста, но перед дверью кабинета на скамье сидел мальчишка, а возле него дремал старый шарманщик. Шарманка стояла рядом, и старик придерживал ее левой рукой. На ней не хватало безымянного пальца. Лорн шел последним. При взгляде на шарманщика он резко остановился от неожиданности, и бродячий музыкант поднял на него глаза. Два взгляда встретились, смертельная ненависть сверкнула в обоих. Не успел еще Лорн опомниться, как шарманщик одним движением сорвался с места и распахнул дверь кабинета, откуда только что вышли офицеры. Очутившись за дверью, он с силой захлопнул ее, дважды повернул ключ в замке и накинул крючок. Кошачьим прыжком шарманщик отпрыгнул вглубь кабинета, где Уильям Томпсон, стоя на корточках перед шкафом, укладывал на полку подписанные контракты. В дверь уже сыпались сильные удары. Джозеф Лорн изо всех сил налегал на нее снаружи. Капитан Блэквуд даже не заметил, что Лорн отстал. Под окнами адвоката уже застучали подковы и заскрипели по снегу железные шины. Дверь кабинета сотрясалась от толчков и ударов. «Боже мой, это вы, мистер Роджерс!» «Тише, мистер Томпсон! Оставляю вам сверток для леди Эмили Райленд. Никому не показывайте его, слышите? В нем письмо и драгоценность 4000 геней. Вероятно, миссис Бингль проболталась и выдала меня. Молчите о пакете, чтобы Джузеппе Лорано сейчас ничего не заметил». Удары в дверь становились все оглушительнее. Из приемной прибежал клерк и стал помогать моряку. Вдвоем они высадили, наконец, массивную дверь. Мистер Томпсон растерянно глядел на распахнутое окно своего кабинета. Морозный зимний воздух врывался в комнату. Джозеф Лорн бросился к окну и выглянул с высоты второго этажа. Он увидел внизу свежие следы конских подков и колес, а в глубине улицы темную фигуру бегущего человека, завернувшего в ту же минуту за угол. Моряк отскочил от окна и ринулся было назад, в общую комнату, где за барьером еще сидел бледный растерянный мальчуган, но в спешке наткнулся на стоявший у окна письменный стол и опрокинул высокие канделябры. Маги и папки на столе вспыхнули ярким пламенем и словно факел осветили метавшихся по комнате людей. Мистер Томпсон, клерк и Джозеф Лорн бросились тушить огонь. Им удалось заглушить пламя, набросив на него ковер и сорванные портьеры. В этой суматохе Томас Бингль опомнился и опрометью выбежал на улицу. Поздним вечером старый бультонский банкир мистер Сэмюэль Лэнди, заперся в подвале своего банка, где в прохладном сумраке стояли 6 грузных, как слоны, металлических шкафов. Вдвоем с казначеем банка мистер Лэнди при свечах еще раз пересчитал золото и ассигнации, высыпанные из 2 кожаных мешков. «Ровно 10 000 фунтов золотом и на 14 000 ассигнациями. Все ли они идут на текущий счет мистера Райленда?» «Нет. По его распоряжению 5% этой суммы зачисляется на счет мистера Джозефа Лорна. Этот вклад — первые результаты экспедиции Ориона». «О, заокеанские экспедиции Райленда, по-видимому, обещают многое впереди». Мистер Лэнди почитал что-то в своем блокноте, вздохнул и, захлопнув дверь денежного шкафа, отправился на покой. Накануне 1 марта, когда все ученики пансиона мистера Чейзвика уже лежали в постелях, Томас Бингль, дождавшись ночного обхода сторожа, на цыпочках пересек темную кухню и очутился на дворе. Озираясь на окошко сторожа, он выскочил за калитку и бегом припустил по темным задворкам и закоулкам к верфи. В темном садике одного из ближайших к верфи домов мальчика ожидал его друг Мэтью Ханслоу. «Ты пришел, Том, молодчина, я уж начал тревожиться. Ты нужен мне нынче для важного дела». «Что я должен делать здесь, дядюшка Мэтью?» «Не торопись, подождем, пока патрульные вернутся с обхода. Сейчас я объясню тебе нашу задачу. Скажи, ты хорошо знаешь это место?» «Еще бы не знать. За этим забором доки мистера Паттерсона. Вон крыша кузницы, рядом с нею чаны со смолой. Дальше склад с инструментами, а за ним помосты, где заложены корабли». «Том, а ты знаешь, для кого Паттерсон строит эти корабли?» «Конечно знаю. Для сэра Фредерика Райленда. Он главный заказчик. Мой брат Джордж говорит, что на кораблях будут возить рабов в Америку». «Да, корабли эти понесут в мир много зла. Они нужны Паттерсону и Райленду для разбоя в море, для торговли живыми душами людскими. Том, я намерен спалить ее, спалить всю к черту, как бультонскую мануфактуру. Хочешь помочь мне?» «Да». «Видишь этот ящик?» «Вижу». «Он довольно тяжел. В нем часовой механизм и крепкая начинка. Надо пробраться наверх и спрятать наш гостинец под днище корабля, заложенного в среднем доке». «Так». «Рядом положишь вот эту бутылку. Потом прикрой ящик и бутылку стружками, просунь под них руку и поверни вот этот рычажок на ящике. А? Если там затикает, как в часах, то скорее беги сюда, ко мне. Если не затикает, встряхни ящик, только легонько». «Угу». «Скажи, в школе никто не заметил, как ты ушел?» «Нет, никто». «И ты сможешь незаметно вернуться?» «Попробую». «Молодчина, Том. И еще, знаешь ли ты корабль окрыленный?» «Знаю. Он сейчас стоит на причале под самой верфью». «Смотри, чтоб тебя не заметили с этого корабля». «Хорошо». «Теперь пора. Здесь в заборе я вынул доску. Лезь в дыру. Я просуну тебе ящик и сам буду дожидаться тебя здесь. Сквозь щель я буду следить за тобой. Когда пойдешь назад, держи направление вот на этот фонарь. Дыра в заборе чуть правее его. Постарайся никому не угодить в лапы. А уж коли схватит, я тебя выручу. Только ты не забыл адрес сына Бернардита?» «Нет, не забыл. Давайте ящик, дядюшка Мэтью». Мальчик прополз в отверстие, проделанное в заборе. Фернандо просунул ящик, и Том, закряхтев, потащил его в темноту. Внезапно, во мраке, где над причалом вздымались мачты окрыленного, раздался окрик. Послышался топот кованых сапог. Испанец уперся коленом в бревно, ухватился за шипы забора и, подтянувшись на руках, взглянул поверх ограды. Он увидел мальчишку, стремительно бежавшего к забору. За мальчиком тяжело бежал моряк в широкополой шляпе и индейской куртке. Фернандо колебался лишь мгновение. Одним прыжком он очутился внизу, под забором, на той стороне. Фернандо успел подхватить мальчика. Он вскинул его на верхний край забора, и Томас Бингль, перемахнув через острые шипы, в полубеспамятстве скатился в садик и опрометью пустился бежать по задворкам. Его спаситель выстрелил из пистолета навстречу приближающемуся врагу. Тот опустился на одно колено и вскинул карабин, в то время как испанец, ухватившись за железные шипы, напрягся, чтобы перескочить через них. В тот же миг в глубине верфи что-то ухнуло и глухо прокатилось по всей округе. Багровый сноп поднялся к небесам, и десятки огненных змей заструились в темноте ночи, озаряя ее вспышками, искрами и жадными языками пламени. Порывистый ветер подхватил летящие искры. Заря уже занималась, когда мокрая лошадь, тяжело раздувая бока, рысью примчала к порту Кэп с капитаном Блэквудом. У ворот стояла густая толпа зевак, с трудом сдерживаемая цепью полицейских. Огненный шторм бушевал над верфью. Стапели пылали, струи воды от пожарных помп подымались не выше, чем до половины огненных смерчей и фонтанов. Кучка людей толпилась в стороне у забора. Под самым забором лежал, широко раскинув руки, человек с простреленной головой. Над ним, опершись на карабин, склонился Джозеф Лорн, без шляпы, в обгорелой одежде. Голова его была обмотана окровавленной тряпкой. Когда Блэквуд подошел к этой группе, он ясно различил в багровом отсвете пожара, что на левой руке убитого не хватает безымянного пальца. Труп лежал вниз лицом, косо срезанные баки курчавились у висков. Через два часа, когда верфь Паттерсона представляла собой огромную груду тлеющих углей, на окрыленном ожидали прибытия капитана и его помощника Джозефа Лорна. Их шлюпка качалась на мелкой волне у причальной стенки в порту. Блэквуд и Джозеф Лорн, пожав руку адвокату Томпсону, уже стояли в шлюпке. Томпсон в молчании смотрел ей вслед, пока шлюпка не скрылась за корпусом корабля. С далекого рейда донеслись звуки выбираемых якорных цепей. Вымпел взлетел над грот-мачтой. Корабль ожил, развернулся, и паруса, словно лепестки белых цветов, один за другим стали распускаться на реях. Наконец, освещенная первыми лучами солнца, белая громада корабля, покинув свою догорающую колыбель, тронулась в путь навстречу неведомой и неверной судьбе. Декабрьские грозовые ливни мыли палубу Ориона. Приближался сочельник. В кают-компании Доротея, Паттерсон и доктор Грейсвелл готовили рождественский стол. Со дня семейного совета состояние глубокой подавленности не покидало Ричарда. С неумолимой ясностью он понял, какую катастрофу он вызвал бы своими разоблачениями, не сулившими при том никакого успеха, благодаря железной защите, созданной его противником. С тех пор Ричард стал лишь несколько внимательнее приглядываться к экипажу корабля, стараясь распознать среди матросов и офицеров тайных приближенных Грелли. Лежа на своей узкой корабельной койке, мистер Томпсон-младший смотрел сквозь иллюминатор на разлохмаченную воду. Из кают-компании доносились голоса. «Ба, доктор, ваше приготовление к празднику просто великолепное. Всей команде нужен отдых и хотя бы маленькое развлечение. Люди утомлены, рейс нелегкий». «Когда же мы достигнем цели плавания?» «По расчетам капитана, около Нового года. Сочельник мы отпразднуем завтра в открытом море. А наступление 1773 года отметим, вероятно, уже на острове». Рождество. Леди Эмили в длинном бархатном платье сидит за инструментом. Матросы сосредоточены и серьезны. Антони вел за руку маленького Чарли. Отец подхватил его на руки. Черты мальчика были тоньше и красивее отцовских, но сходство их было разительно. Из-за шелкового занавеса вышел старый боцман, одетый Санта-Клаусом. Он извлек из мешка великолепные подарки маленькому принцу. Пастор Редлинг еще в Капштадте купил для своего крестника толстую книгу с цветными картинками. Леди Стэнфорд надела на шею мальчику овальный золотой медальон с двумя внутренними миниатюрами на эмали, заказанными ею проездом в Лондоне итальянскому мастеру. Одна миниатюра изображала Чарльза, на другой стороне медальона помещался портрет его отца. Антони был осчастливлен охотничьим ружьем. «А теперь моя очередь сделать маленький подарок сыну». Услышав эти слова, адвокат Томас Мортон достал из красной софьяновой папки большую бумагу с печатями и гербами, раскрашенную топографическую карту, пачку документов и подал все это хозяину. «Господа, много лет назад я открыл в водах Индийского океана необитаемый и неисследованный остров. По указанным мною координатам, Брентлей весной нынешнего года отыскал, обмерил и обследовал эту землю. Форма острова несколько напоминает череп хищного зверя. В юго-западной части острова есть огнедышащая гора. Кратер ее дымится, подземные толчки наблюдаются, но признаков недавних извержений не обнаружили ни я, ни капитан Брентлей. Остров отныне включен в заокеанские владения Британии. Губернатором острова морской министр назначил меня. Его Величество Король по докладу министра предоставил роду виконтов Ченсфилд преимущественные и льготные права на приобретение островных земель в личное владение. При участии юристов мистера Мортона и мистера Томпсона 3 месяца назад в Лондоне был совершен юридический акт. Приобретение мною всех удобных земель на острове и передача прав на владение ими моему сыну Чарльзу. На картах Британской империи вновь открытый остров будет отныне называться именем своего первого владельца, Чарльза Райленда, наследника титула виконтов Ченсфилд. Цель экспедиции Ориона — остров Чарльза. Вот мой рождественский подарок наследнику. Взгляни на свои владения, мой мальчик». Ребенок сразу бросил новые игрушки и обеими руками потянулся к пестрой карте на столе. Еще 5 суток Орион боролся с волнами, преодолевая последние сотни миль до острова. Вечером 29 декабря Грейли приказал капитану собрать команду и пассажиров на правой батарейной палубе. Через несколько минут на тесном пространстве батарейной палубы сгрудились все 100 человек команды. Пассажиры уселись на пустых бочонках из-под пороха. «Друзья мои, наш корабль близок к цели плавания. До берегов острова Чарльза остается менее 100 миль. На этом острове скоро возникнут плантации, и земли его обогатят новых колонистов. Но, друзья мои, на острове сейчас имеется несколько обитателей. Один из них — пассажир французского судна, потерпевшего кораблекрушение в водах острова. У этого человека предполагалась проказа. Не исключено, что подозрение неосновательно, и что человек этот может быть возвращен обществу. Кроме него, на острове замечено еще несколько жителей. Возможно, что это преступники, высаженные на необитаемую землю. Поэтому до тех пор, пока назначенные мною лица не убедятся, что общение с островитянами безопасно для нашего экипажа, ни один человек под страхом смерти не должен сходить на землю острова. За малейшую попытку сношений с островитянами я застрелю любого ослушника, слышите, любого! С первыми лучами солнца мы тронемся в опасный путь между рифами. Отдых в бухте Корсара на острове Чарльза». «Земля! Земля!» В первых рассветных лучах, будто вырастая из синих волн океана, показалась далеко на горизонте остроконечная вершина, похожая на узкое розовое облако. А ближе к вечеру просторная бухта с плавной линией берегов, окаймленных кружевом пены, приняла корабль в свои зеленоватые воды. Пассажиры и матросы молча столпились на палубе. Грелли обводил взором свои новые владения. В этот миг из дверей кают-компании вышла с непокрытой головой леди Эмили. Матросы, привыкшие видеть ее в скромных платьях, без всяких украшений, ахнули от неожиданности. в ослепительном платье из белого атласа, с жемчугами на шее и усыпанной мелкими алмазами сеткой в волосах, она была так хороша, что казалась ожившей греческой богиней, покровительницей корабля, сошедшей в ослепительно белом хитоне на оберегаемое ею судно. Ричард Томпсон смотрел на нее с тревогой и восхищением. Он один понимал, что происходило сейчас в душе молодой женщины. Стояла торжественная, напряженная тишина. Словно все затихло, чтобы люди на корабле могли внять голосам неизвестных жителей этой земли. Но и на острове все так же молчало. Ни один звук, ни одно движение не выдавало присутствия островитян. Белые полосы тумана повисли над долиной и ручьем. Грелли окликнул Томаса Мортона. Тот, заметно взволнованный, стоял на спардеке. «Мистер Мортон, передайте леди, чтобы она немедленно ушла с палубы. Пусть подождет меня в своей каюте». Хорошо. «Постойте, чем вы объясняете молчание на острове?» «Может быть, он покинут обитателями?» «Нет, они здесь. Сеть. На песке видны свежие тропинки. Сдается мне, что этот молчаливый прием означает объявление нам войны». «Быть может, из глубины острова они еще не успели заметить судно?» «Не болтайте чепухи! Послушайте, кто же в конце концов, по-вашему, двое спутников этого? Не может ли один из них быть все-таки одноглазым Бернардито Луисом?» «Что вы, сэр, мертвые не воскресают. Я своими глазами наблюдал, как Бернардито плыл, спасаясь от французов, и как после вашего выстрела он пошел ко дну с пулей между лопатками. От него до песчаной косы было не менее сотни футов». «Да, он, конечно, мертв». «Конечно». «Очевидно, спаслись двое из команды. Так вот, Мортон, да, готовьтесь к высадке. Я опасаюсь засады и первым пошлю на берег вас. Дорогу к хижине вам объяснит Брентлей». «Боже мой, сэр». «Молчать! Прошу вас, ради Создателя». «Молчать! Пока ступайте к леди и проводите ее в каюту. Но через полчаса вы должны быть на берегу». «Хорошо». «Она. Нет никакого сомнения, это она». Человек в рваной шерстяной фуфайке отвел, наконец, сощуренный глаз от окуляра подзорной трубы. «Понимаете, Бернардито, он привез ее сюда. Вот чем Грелли хочет сделать меня сговорчивым. Ах, негодяй». «Не нужно горячиться, мистер Фред. Наш час настал, но чтобы справиться с леопардом, нужен хороший запас хладнокровия. Да, кажется, вы правы. Белое платье около бушприта — это действительно мисс Гарди. На мостике я узнаю капитана Брентлея. Рядом с ним красуется мой дорогой помощник, сеньор Джакомо Грелли. Осторожнее, он глядит сейчас в нашу сторону. Эй, Педро!» «Я здесь, капитан Бернардито». «Не дыми своей трубкой». «Хорошо». «Стой за деревом, не шевелясь. Такой верзил увиден дальше, чем Эдистонский маяк, а у леопарда острое зрение». «Слушаюсь, капитан». «Об одном я жалею, мистер Фред. Зачем вы помешали доброму Педро снять его пули с капитанского мостика? Педро великолепный стрелок, и он держал леопарда на мушке 10 минут, пока судно проходило самым узким местом пролива. Если бы вы не остановили его руку у виконта Ченсфельда, сейчас не было бы двойника». «Убийство из-за угла — разбойничий прием борьбы, Бернардито. Как не бесчестны поступки Грелли. Он все же сохранил мне жизнь, когда она целиком была в его руках». «Этим вы всецело обязаны мужеству мисс Гарри, великодушию Грелли. Вы еще видите ее на палубе?» «Да, она стоит на прежнем месте и, кажется, смотрит сюда. Милая, она, должно быть, встревожена нашим молчанием. А я даже не могу подать знак и успокоить ее». «Заметное белое платье надето нарочно для вас, мистер Фред. Ах, счастливец, скоро вы прижмете к сердцу свою бесстрашную подругу». «Удалось ли ей устоять, Бернардито, выдержать борьбу до конца? 5-й год она в его руках, сколько пришлось ей вытерпеть. Лишь бы только судьбам нашим суждено было соединиться». «Мистер Фред, а ведь присутствие нашей леди на борту отчасти разрешает сомнения. Леопард не взял бы ее с собой, если бы намеревался попросту уничтожить вас. Значит, он прибыл для переговоров. Он, конечно, не догадывается, кто делит с вами одиночество на острове, иначе держался бы поосторожнее». «Бернардито, я больше не вижу белого платья. В трубе уже все сливается. Проклятая темень!» «Зато мы можем выбраться из кустов. Слышите? С борта спустили шлюпку. Кажется, наступают решительные события». Начинался прилив. Три островитянина, осторожно раздвигая сучья, вышли из кустарника. Судно стояло в полумиле от берега, на середине бухты. Я слышу плеск весел. Шлюпка держит кустью речки. Вот что, джентльмены, нам с мистером Фредом нельзя обнаруживать себя преждевременно. Фреду нужно вообще соблюдать большую осторожность, чтобы не угодить в ловушку. А мое присутствие на острове — это такой сюрприз для леопарда, что открыть его нужно с толком. Прием гостей придется поручить Педро. Но, Педро, ты у нас превратишься в дипломата. В дипломата? Ступай к месту высадки, окликни их и веди по тропе в хижину. Хорошо. Мистер Фред будет следовать за вами по пятам, а сам решит, выходить ли ему к гостям или держаться в отдалении. А я буду наблюдать за берегом, как бы ни появилась новая шлюпка, и вы не угодили бы в засаду. Держись вдоль опушки, парламентер Педро, и торопись, они уже высаживаются. Служусь, капитан. Чернобородый великан, согнувшись и держа в руке длинноствольное ружье, выступил вперед и пошел навстречу одинокой фигуре, только что покинувшей шлюпку. Человек этот в растерянности стоял на светлой полосе песка, не решаясь сделать и шагу в сторону зарослей на берегу. Эдак вы простоите здесь всю ночь, мистер Мортон. Хозяин приказал высадить вас и возвращаться на корабль. Когда лодка вам понадобится, кричите погромче. Часовые на борту услышат. Будьте здоровы, мистер Мортон. Хорошо. Ба, мистер Фред, оказывается, к нам пожаловал ваш бывший калькутский адвокат. А шлюпка уходит, видите, я был прав. Грейли начинает с дипломатических переговоров. Разумеется, за ними нужно ожидать тайного предательства, однако чертовски темно, и луны не будет. Кто здесь? Посланец с корабля «Орион», прибывший с письмом к жителям острова. Вступайте вперед. Друзья мои, я стар. Плохо вижу. И не могу идти в такой темноте. Возьми этого человека под руку, Педро, и помоги ему следовать за мной. Да, Фредерик. Узнаете ли вы меня, Мортон? На голову! Что вы сделали с нею, проклятые? Сильные руки схватили Мортона за плечи. Он узнал склонившееся к нему бородатое лицо, съежился и судорожно уцепился за сапоги островитянина.